Глава 18. Джорджия. «Ну ладно, на сегодня достаточно. А сейчас идем. Мэгги решительно поднялась из кресла напротив моего рабочего стола. «Давай, собирайся». «Собираться?» Я сосредоточенно нахмурилась. «Куда?» «У меня накопились вопросы». Я рассмеялась. «Ты что, перегрелась? О чем ты говоришь?» «Я говорю об одном уютном винном баре в двух кварталах отсюда. Но ты знаешь, о баре, который находится рядом с одним сомнительным массажным салоном, куда ходят почему-то только мужчины, а массаж делают в отдельных кабинетах». Но я еще не разобралась со всеми делами. Я вернулась на работу уже 4 дня назад, но так и не успела разгрести до конца ту груду электронных писем, докладов, отчетов и требующих ответа телефонных звонков, которые накопились за время моего отсутствия. «Работа никуда не денется, а вот я просто сгораю от любопытства. Мне ужасно хочется узнать все о твоем отпуске с Максом». «Я все рассказала тебе еще в понедельник утром. Вспомни, когда в половине седьмого я вошла в свой кабинет, ты уже поджидала меня с кофе и сливочным ликером». «Да, но ты рассказала мне только то, что хотела сама. А сейчас я хочу услышать то, о чем ты предпочла умолчать. И не говори мне, будто ничего от меня не скрываешь. Стой, ста. Тебя что-то беспокоит. Я же тебя знаю. Во-первых, ты собрала волосы в пучок. А ты так делаешь, когда перед тобой стоит задача, которую ты никак не можешь решить. Во-вторых, ты постоянно поглядываешь на телефон, проверяя время, словно отсчитываешь секунды до того момента, когда палач перекинет рубильник электрического стула у тебя под задницей. И в-третьих, ты произносишь каждое предложение с повышающейся интонацией. Есть и другие признаки». «С какой-какой интонацией? По-моему, я разговариваю как обычно». «Это тебе только кажется», — отрезала Мэгги. «На самом деле, моя дорогая, в конце каждого предложения ты повышаешь голос. Словно задаешь вопрос, хотя на самом деле...» «Да не может быть, чтобы я это делала!» Я зажала рот ладонью. «О, Господи!» «Ты права», — Мэгги рассмеялась. «С тобой это бывает. И, как правило, это тоже свидетельствует, что тебя мучает какая-то неразрешимая проблема». «А может, эта проблема относится к моей работе?» Мэгги откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. «Ну и что же это за проблема, Джо? Расскажи мне, а то я не в курсе». «Это...» Так и не сумев ничего придумать, я покачала головой и, выдвинув ящик стола, выхватила оттуда свою сумочку. «Ладно, идем», — сказала я. «Только чур не засиживаться и пить поменьше. Завтра мне придется вставать еще раньше, чтобы доделать все, что я не успела сделать сегодня». Мэгги ухмыльнулась. «Ну, разумеется». «Я не собиралась влюбляться в Макса. Я хотела просто отвлечься». «Развлечься». Я снова икнула. Мэгги самодовольно усмехнулась. «Я знала, что ты врешь еще в понедельник, когда я спросила, запала ты на него или нет. Ты так часто повторяла «мы просто друзья», что в конце концов это стало звучать неубедительно. Вот если бы ты обдумывала мой вопрос в течение 36 часов и только потом дала ответ, я бы, возможно, тебе и поверила. А так? Но я люблю Габриэля и собираюсь выйти за него замуж». «Любить и влюбиться — разные вещи, моя дорогая Джорджия. Я, например, тебя люблю, но это вовсе не значит, что каждое утро, когда я просыпаюсь, мне хочется видеть твою голову на соседней подушке». «Это другое». Она пожала плечами. «Как сказать? Хочешь узнать, что я думаю?» «Нет». Я сделала вид, что обиделась. «Очень жаль, потому что я все равно скажу. Я думаю, ты так долго анализируешь каждое решение, так скрупулезно подсчитываешь все аргументы «за» и «против», что забываешь прислушиваться к собственному сердцу. А между тем твоя жизненная ситуация изменилась. И изменилась по вине Габриэля. Не стоит об этом забывать. Я спрятала лицо в ладонях. Я просто не знаю, что делать. И времени совсем нет. В конце лета Макс уезжает в Калифорнию. Ну и что? Он же профессиональный спортсмен. Он на протяжении всего хоккейного сезона постоянно переезжает с места на место. Ему нужно быть с командой, чтобы тренироваться и участвовать в чемпионате. С другой стороны, что мешает ему проводить в Нью-Йорке то время, когда у него нет ни игр, ни тренировок? А у нас в Калифорнии есть магазин. В Лонг-Бич? Если бы ты захотела, то могла бы руководить компанией оттуда. Если не круглый год, то хотя бы какое-то время. Ты же сама себе хозяйка, Джорджия. Компания принадлежит тебе. Да ты вообще могла бы перевести фирму в любое место. Туда, где будет жить Макс. Ты тут такого наговорила, у меня даже голова закружилась. Мэгги улыбнулась. Я вовсе не настаиваю, чтобы ты немедленно переводила головной офис в Лонг-Бич. Я хочу только сказать, что его отъезд вовсе не обязательно означает конец всего. Но мы же с ним договорились. Пробормотала я жалобно. Лето проведем вместе, а потом... Мы с Аароном тоже договаривались, что он будет любить меня вечно, а не трахаться с соседками. Она пожала плечами. Жизнь такая штука, что случиться может все что угодно. Я даже не знаю, захочет ли Макс, чтобы мы продолжили наши отношения. То есть он даже ни разу не намекнул, что он не прочь продлить ваш летний роман? Ну... В последний день наших маленьких каникул Макс спрашивал, как, по-моему, могли бы развиваться наши отношения с Габриэлем, пока он находится в отъезде. Если бы, конечно, он не разорвал помолвку, прежде чем отправиться в Лондон. Не знаю, почему, но мне показалось, Макс задал этот вопрос, потому что сам уезжал в Калифорнию. Он как будто пытался проецировать эту ситуацию на нас. Впрочем, я, наверное... Просто выдаю желаемое за действительное. Мэгги задумчиво потягивала вино. Думаю, ты не ошиблась. Когда имеешь дело с мужчинами, первое впечатление, как правило, самое верное. Я знаю, тебе трудно в это поверить, поскольку ты привыкла все анализировать под сотни разных углов, но женская интуиция обычно не ошибается. Надо только ей довериться, и тогда... Никаких проблем у тебя не будет. Даже если бы мы с Максом и решили организовать такие дистанционные отношения с регулярными поездками друг к другу, остается еще вопрос с Габриэлем. А разве с ним надо что-то делать? Через полгода он вернется. А вдруг он скажет, что жизнь за границей помогла ему понять, чего же он на самом деле хочет и что ему нужна только я? А как насчет того, чего хочешь ты? Нет, погоди, не отвечай. Вот смотри. Предположим, завтра ты просыпаешься и узнаешь, что выиграла огромную сумму в лотерею. Ты хватаешь телефон и звонишь. Кому? Кому ты позвонишь в первую очередь, Джорджи? После меня, естественно. Я не играю в лотерею. Мэгги покачала головой. Не будь занудой. Допустим, ты купила билет. Заполнила его наугад и выиграла. Можешь ты представить себе такую ситуацию? Закрой глаза. Вдруг это тебе поможет. Как это не смешно, я крепко зажмурилась. Ну, окей. Вот ты встаешь с постели. Ты начинаешь собираться на работу. Включаешь телевизор и вдруг слышишь, как диктор объявляет, что в очередном тираже выиграл только один билет и что выигрыш составил рекордные 5 миллионов долларов. Дальше он сообщает, что билет был куплен в том же универмаге, где ты купила свой. Потом диктор называет выпавшие номера. 5, 15, 31, 3, 35. И ты бросаешься к столу, чтобы еще раз проверить билет. Хотя и так знаешь, на какие номера ты ставила. Потому что это мой день рождения, твой день рождения и день рождения твоей мамы. Руки у тебя трясутся, но ты уже знаешь, что стала обладательницей 5 миллионов баксов. Ты хватаешь телефон и звонишь. Кому? Я зажмурилась еще крепче, пытаясь представить описанную Мэгги ситуацию. Словно наяву я видела все, о чем она говорила. Работающий телевизор, мою сумочку, из которой я трясущимися руками извлекаю билет. Вижу цифры на нем и телефон, который я хватаю, чтобы рассказать кому-то о свалившейся на меня удаче. И я смотрю и смотрю на телефон, потому что не знаю, кому позвонить. Я открыла глаза. Я не знаю. Не знаю, кому я позвоню. Вот. Мэгги с торжеством посмотрела на меня. Об этом и речь. Теперь ты поняла, чего я от тебя хочу. Ты должна решить, кому первому ты позвонишь в подобной ситуации. А для этого тебе нужно что? Составить список аргументов «за» и «против». Мэгги с досадой поморщилась и залпом допила вино. Нет. Ладно, посиди, пока подумай, а я схожу, возьму еще выпить. Она показала на мой бокал, который я едва пригубила. А пока я хожу, допей это. Она ушла к барной стойке, а я поднесла к губам бокал. Не успела я сделать глоток, как мой телефон, лежавший на столике передо мной, завибрировал и пополз по столешнице к краю. Поймав его, я увидела на экране имя Макса и улыбнулась. Мэгги вовсю кокетничала с молоденьким барменом, и я решила, что несколько минут у меня есть. «Алло?» «Как дела, красавица? Хочешь, скажу, о чем я только что мечтал?» «О чем?» Я глотнула вина. «Я воображал, как ты сидишь за столом у себя в офисе, а я делаю тебе куни». Я резко вздохнула. Вино, которое я отпила, все еще было у меня во рту. От такого заявления оно попало не в то горло, и я громко раскашлялась. Услышав мой кашель, Макс встревоженно спросил: «С тобой все в порядке?» Я постучала себя по груди. «Нет», — проговорила я сдавленным голосом. «Из-за тебя я чуть не подавилась вином». «Жаль, что меня нет сейчас с тобой. Будь я рядом, я бы сделала так, чтобы ты подавилась кое-чем другим». Я почувствовала, что краснею. И это не имело никакого отношения к вину, попавшему не в то горло. «Я вижу, ты сегодня в ударе, Макс», — сказала я, вытирая выступившие на глазах слезы. «Ничего не могу с собой поделать. Я только что встречался с генеральным директором клуба. Он немного опаздывал, и меня провели в его кабинет. Там стоял огромный стол, над которым висели на стене всякие награды, дипломы и тому подобное. В общем, все это выглядело как кабинет большого начальника, и я невольно подумал о том, как выглядишь ты, когда сидишь у себя за столом. Вся такая деловая и сексуальная. И мне, естественно, захотелось заставить тебя просить меня, умолять». «Так, погоди. Ты представил, как я сижу за столом в своем кабинете и управляю фирмой. Очевидно, это зрелище тебя возбудило, и тебе захотелось, чтобы я умоляла тебя о чем? Видеть Макса я не могла, но по его голосу я поняла, что он улыбается. «Как о чем? Трахнуть тебя, естественно». «Господи, какой же ты испорченный!» Я рассмеялась. «Слушай, почему бы тебе не запереть сейчас дверь кабинета и не сунуть руку себе в трусики, пока я буду шептать тебе, что я хотел бы с тобой сделать?» Проклятье! Я почти пожалела, что поддалась на уговоры Мэгги и ушла из офиса. А как было бы хорошо! «Извини, но ничего не получится. Я не на работе». «А где же ты?» «В баре. В нескольких кварталах от моего офиса. Мы тут с Мэгги. Она решила меня напоить». «Я рад, что ты ушла с работы рано, как все нормальные люди». «К сожалению, завтра мне придется наверстывать то, что я не сделала сегодня. Ты уж постарайся, потому что, когда я вернусь, я буду заявляться к тебе в офис каждый раз, когда ты будешь задерживаться, и уносить тебя оттуда на руках. Я не шучу. Ты обещала, что проведешь со мной все лето, а не только выходные. Постараюсь. Вот и хорошо. Ну ладно, я прощаюсь. Хочу дать тебе возможность пообщаться с подругой без помех. Ты вернешься завтра, правильно? Чёрт, нет. Я ведь и позвонил, чтобы предупредить, но ты меня отвлекла. Я обо всем забыл, когда ты сказала, что мечтаешь о том, чтобы я делал тебе куни, пока ты сидишь за рабочим столом. Ничего такого я не говорила. Не говорила, правильно. Но думала. Я догадался об этом по твоему голосу. Ладно. Вот что я хотел сказать. Мой деловой обед с владельцем клуба перенесли на субботу. Несколько дней назад его дочь родила, и он полетел к ней в... В общем, туда, где она живет. Он вернется только в субботу. Поэтому мне пришлось перенести возвращение в Нью-Йорк на воскресенье. Извини, нашу субботнюю встречу придется отменить. Ну, что поделаешь. Надо так надо. Впрочем, если ты согласишься, есть один вариант. Что, если завтра после работы ты прыгнешь в самолет и прилетишь сюда? В моем номере в отеле тоже есть письменный стол. Правда, он не такой большой, как у тебя. Но нам ведь и его хватит. Звучит соблазнительно, но я, к сожалению, не смогу. К нашему столику вернулась Мэгги. В руках она держала два бокала с вином и салфетку с нацарапанным на ней телефонным номером. Перехватив ее взгляд, я показала на телефон и, покачав головой, произнесла одними губами: «Макс». Некоторое время Макс молчал. Потом сказал с сожалением в голосе: «Я привык просыпаться рядом с тобой, и теперь мне этого очень не хватает». «Мне тоже», — тихо ответила я, чувствуя, как сжимается сердце. «Но мне кажется, я знаю один простой способ, как исправить дело». Я улыбнулась. И я даже догадываюсь, какой. Но, к сожалению, завтра на работе меня ждет слишком много важных дел. Прости, Макс, никак не получится. Окей. Но если ты вдруг передумаешь, дай мне знать. Я закажу для тебя билет. Спасибо, Макс. Спокойной ночи. Береги себя. Для меня. Ты тоже. Я уже собиралась дать отбой, но Мэгги выхватила телефон у меня из рук. «Эй, Макс, ты слушаешь? Это Мэгги!» Она ухмыльнулась. «Да, и тебе привет. Не обращай на нее внимания, покупай билет. Обещаю, что вытолкаю ее из офиса пинками и запихну в самолет. «Ну-ка, дай сюда чёртов телефон!» — возмутилась я. Мэгги откинулась на спинку стула, словно стараясь помешать мне до нее дотянуться. «Да, это хорошая идея», — сказала она в трубку. «Спасибо, Макс. Пока-пока». Она прощально помахала ладошкой над телефоном, хотя он, разумеется, не мог ее видеть. Мазнув пальцем по экрану, Мэгги закончила разговор и, прижав мой телефон к груди, мечтательно прикрыла глаза. «Он сказал, что ему нравится просыпаться рядом с тобой. Ты должна лететь». Я покачала головой. «Я бы хотела, но не могу. Ты сама знаешь, сколько у меня работы». «Позволь мне задать тебе один вопрос, Джорджия. Этот парень действительно такой душка, как мне показалось, после моего недолгого с ним общения?» Я вздохнула. «Действительно. Несмотря на внешность брутального мужика, который носится на коньках по льду и почем зря лупит соперников клюшкой, на самом деле он очень внимательный и мягкий». «А как он в постели?» Я улыбнулась своим воспоминаниям. «Почти как на хоккейной площадке. Мягкость он оставляет за порогом спальни. Когда он меня целует, то держит меня рукой за горло. Это очень доминантный жест, по идее. Он должен был бы меня пугать, но на самом деле он только заводит меня еще больше. Кстати, Когда Макс собирается вернуться? Он должен был прилететь в Нью-Йорк во второй половине дня в субботу, но обстоятельства изменились. Теперь прилетит только воскресенье. Мой телефон, который Мэгги по-прежнему держала в руках, пискнул. Она посмотрела на экран, потом перевела взгляд на два бокала с вином, полный и початый, которые стояли на столе передо мной. «Знаешь, ты лучше выпей это прямо сейчас, а я куплю тебе еще. Я нахмурилась. «Это еще почему?» Мэгги развернула телефон экраном ко мне. «Потому что Макс только что прислал тебе билет. И мне нужно тебя подпоить, чтобы ты согласилась лететь в Калифорнию. Твой рейс завтра в 3 часа дня». «Я в душ», — сообщил Макс моему отражению в зеркале. «Завтрак подадут в номер через несколько минут». Я выключила фен. «Очень хорошо. Я как раз закончила. Ванная в твоем распоряжении». Он продемонстрировал мне свои ямочки и быстрым движением снял трусы. «Можешь остаться и посмотреть», — сказал Макс, целуя меня в плечо. «А еще лучше присоединяйся ко мне. Примем душ вместе». Как раз в этот момент в дверь номера постучали. «Не в этот раз», — улыбнулась я, и Макс обиженно надулся. Прежде чем открыть дверь, я метнулась в спальню, чтобы достать из сумочки мелочь для чаевых, но обнаружила в кошельке только 100-долларовую купюру. Пришлось вернуться в ванную. «Слушай, у тебя есть мелкие деньги? Коридорному нужно дать на чай. У меня только сотенная бумажка». «Посмотри в кармане брюк», — отозвался Макс из душевой кабинки. «Там должен быть мой бумажник». «Спасибо». Вернувшись в комнату, я огляделась по сторонам, но Максовых брюк не обнаружила. «Тогда я решила, что они, должно быть, остались у входной двери, там, где он бросил их вчера, когда через 5 секунд после моего приезда прижал меня к стене. Брюки действительно лежали у входа, и, подняв их с пола, я невольно улыбнулась, вспоминая ту торопливую страсть, с которой он меня встретил. В бумажнике я обнаружила сложенную пополам 10. Зажав ее в руке, я отперла дверь. Коридорный вкатил в номер тележку с завтраком. Когда он снял салфетку, которой она была накрыта, я невольно улыбнулась, увидев коробку хлопьев «Чириос» и большой стеклянный кувшин молока. Вручив коридорному деньги, я выпроводила его из номера и уже собиралась закрыть дверь, когда он неожиданно обернулся. «Мисс?» «Да». Он протянул мне какой-то картонный квадратик. «Это было внутри купюры, которую вы мне дали». «Ах, извините». Я взяла квадратик, который оказался визитной карточкой. «Большое спасибо». Вернувшись в комнату, я собиралась положить визитку обратно в бумажник, но не удержалась и взглянула на ее лицевую сторону. Сверху было напечатано мелкими буквами: «Седерс-Синайский медицинский центр». А чуть ниже — адрес и от руки время и дата приема — 2 дня назад. «Седерс-Синайский медицинский центр». Многопрофильный научно-исследовательский академический медицинский центр в Лос-Анджелесе. Вместо того, чтобы убрать визитку обратно в бумажник, я положила ее на поднос с завтраком, чтобы не забыть спросить Макса, что все это значит. Но потом мне позвонила Мэгги, а когда Макс вышел из душа, зазвонил его телефон, и я отвлеклась. О визитке я вспомнила только когда мы уже заканчивали завтракать. Взяв ее в руки, я продемонстрировала карточку Максу. «Это лежало внутри сложенной 10, которую я взяла, чтобы отдать коридорному», — сказала я. Я ее даже не заметила, но парень, который привез завтрак, мне ее вернул. Макс посмотрел на визитку, потом перевел взгляд на меня и ничего не сказал. «Ты был на приеме у невролога?» — спросила я. Макс взял у меня карточку и сунул в карман. «Да, плановая проверка». «Плановая проверка?» «Но я никогда не была у невролога». Макс отправил в рот полную ложку овсяных хлопьев и пожал плечами. «Ты же не играешь в хоккей». «Но что все-таки случилось? Зачем тебе понадобилось проверяться? До этого момента я как-то не обращала внимания на то, что, разговаривая со мной, Макс всегда смотрел мне в глаза. Сейчас он старательно избегал моего взгляда, и я сразу же это заметила. Меня уже некоторое время беспокоят головные боли. Нехотя признался он после продолжительной паузы. На меня Макс по-прежнему не смотрел, размешивая хлопья в молоке. Потому время от времени я хожу на прием к специалисту. Ты мне ничего про это не говорил. Он снова пожал плечами. Наверное, к слову не пришлось. Твой врач живет здесь, в Калифорнии? Я нахмурилась. И ты проделал такой долгий путь, чтобы пройти плановую проверку? Он хороший врач. Было что-то странное в его ответах. Но что именно, я никак не могла сообразить. Ну и как? Что он сказал? У тебя все в порядке? Да. Хочешь? Я дам тебе его телефон, чтобы ты могла сама убедиться. Нет, не хочу. Я покачала головой. И вообще, я, кажется, проявляю чрезмерное любопытство к вещам, которые меня не касаются. Ничего страшного. Его телефон, лежавший на столе, коротко просигналил. И Макс взял его, чтобы прочитать сообщение. «Чем бы ты хотела сегодня заняться? У тебя есть какие-то особые пожелания?» «Нет. А что?» «Не хочешь поехать со мной посмотреть дома?» «Дома?» «Да. Управляющий делами моего нового клуба свел меня с агентом по недвижимости. Она только что прислала мне сообщение». У нее появились варианты, и она спрашивает, смогу ли я посмотреть их сегодня. Я не знала, что ты собираешься покупать здесь дом. Я и не собирался, но в последние год-полтора мой финансовый консультант настойчиво советует вкладывать деньги в недвижимость. Он считает, что сейчас самое подходящее время, чтобы покупать. И я подумал, что могу, по крайней мере, составить представление о том, что я могу получить за свои деньги в разных районах страны. Я связался с риэлтором еще до того, как ты согласилась прилететь ко мне. Так что, если ты не хочешь никуда ехать, никаких проблем. Я могу перезвонить ей и сказать, что не могу. Нет, что ты! Не нужно ничего отменять. Я с удовольствием поеду с тобой. Это даже интересно. Окей. Тогда я сообщу ей, что через час мы будем на месте. Что с тобой? Мягко спросил Макс, когда я, стоя на балконе третьего этажа роскошного особняка, который мы осматривали, любовалась видом на городской центр Лос-Анджелеса. Что-нибудь не так? Подойдя ко мне сзади, он опустил руки на балконные перила по обеим сторонам от меня. Что ты имеешь в виду? Макс отвел мои волосы в сторону и нежно поцеловал в шею. «Ты что-то слишком молчалива сегодня». «Я просто пытаюсь справиться с новыми впечатлениями», — ответила я. «За сегодняшний вечер мы посмотрели уже 4 выставленных на продажу особняка, и каждый последующий был лучше предыдущего. Впрочем, неудивительно, если учесть цены, которые озвучивала риэлтор». Я повернулась к Максу, но он не двинулся с места, продолжая удерживать меня в кольце своих сильных рук. «Все особняки, которые мы смотрели, очень красивые», — сказала я, «но они немного подавляют. Слишком они большие». «Согласен». В каждом особняке, который мы посетили, было как минимум 4 просторных спальни. Да и остальные комнаты отличались огромными размерами. «Почему эта женщина предлагает тебе такие большие дома?» — спросила я. «Ты сам об этом просил?» «Я сказал, что мне нужны несколько спален. Мои родственники любят приезжать в гости, и их нужно где-то разместить. Кроме того, мой финансовый консультант предупредил, что любую недвижимость, которую я куплю в Лос-Анджелесе, мне придется сохранять за собой в течение 70 лет, чтобы цены успели как следует вырасти. Вот я и подумал». Макс пожал плечами. Я подумал, что в будущем мне может понадобиться более просторное жилище. В будущем. Он имел в виду время, когда у него будет семья, которая сможет с удобством разместиться во всех этих спальнях, гостиных, столовых. Разумеется, покупать дом, в котором ты сможешь жить в комфортных условиях вместе со своей будущей женой и детьми, было очень разумно. Однако думать об этом мне было не слишком приятно. Я имею в виду думать о том, что Макс будет жить в огромном особняке с кем-то еще. Одно дело — снять холостяцкую квартиру с одной-двумя спальнями наподобие той, какая была у него в Нью-Йорке. И совсем другое — купить просторный дом стоимостью несколько миллионов долларов. Такой дом означал постоянство, стабильность, пускание корней. И не где-нибудь рядом, в Коннектикуте или в Нью-Джерси, а в 3000 долбанных миль от Нью-Йорка. «Ну, что скажете?» — в комнату заглянул риэлтор. «Отличный дом», — отозвался Макс. «Но нам нужно посоветоваться. Вы не оставите нас одних минут на 10?» «Ну, разумеется». Риэлтор показала куда-то себе за спину. «Мне как раз нужно сделать несколько телефонных звонков. Я буду ждать вас снаружи у входа». «Спасибо». Когда риэлтор ушла и уже не могла нас слышать, я спросила. «Тебе нравится этот особняк?» Макс покачал головой. «Нет. Он, конечно, очень красив, но здесь я чувствую себя словно в приемной врача. Здесь все слишком современно и как-то стерильно». Я рассмеялась. «Тогда почему ты просил риэлтора оставить нас одних?» «Потому что ты сегодня совсем не улыбаешься». Одна рука Макса скользнула под подол моего сарафана и проникла между ног. «А я хочу вернуть улыбку на твое лицо». «Ты с ума сошел, Макс!» — воскликнула я. «Я не собираюсь заниматься с тобой сексом на чужом балконе». «Я говорю не о сексе». Свободной рукой он обнял меня за талию и развернул спиной к себе. «Я просто собираюсь ласкать тебя рукой, пока ты не кончишь», — шепнул он мне на ухо. «Сексом мы займемся, когда вернемся в отель. А сейчас тебе нужно просто избавиться от напряжения». «Но, Макс!» Я пыталась протестовать, но он схватил меня за волосы на затылке и заставил запрокинуть голову. «Не беспокойся. Никто тебя не увидит», — проговорил он, обдав мою щеку горячим дыханием. «Я загораживаю тебя сзади, а с улицы мою руку у тебя под платьем все равно никто не разглядит». И не давая мне времени на ответ, он сдвинул мои трусики в сторону и начал медленно ласкать меня кончиками пальцев. «Раздвинь немного бедра, пожалуйста». Я подчинилась не сразу, и он сильнее потянул меня за волосы. Это словно послужило сигналом. Мое тело тут же откликнулось на его приятное вторжение. «Раздвинь ноги и возьмись обеими руками за перила. Не отпускай». Он был прав. В течение считанных секунд все тревоги и волнения, которые я испытывала, испарились вместе с остатками стыда. Я чуть присела, раздвигая ноги, и вцепилась в перила балкона. Пальцы Макса, прежде двигавшиеся по кругу, заскользили вверх и вниз, вперед и назад. «Ну вот, ты уже мокрая». Он просунул один палец внутрь меня и несколько раз погрузил его в глубину. «Когда-нибудь я хотел бы посмотреть, как ты сама это делаешь», — добавил Макс хрипло. «То есть не когда-нибудь, а как можно скорее. Я хочу, чтобы ты, раскинув ноги, лежала на моей кровати и ласкала себя пальцами. Сделаешь это для меня?» Я кивнула. Мне было так хорошо, что я готова была пообещать ему все, что угодно. Мое тело реагировало на возбуждение бурно и стремительно. Еще минута, и я... Макс на мгновение вышел из меня, Но только для того, чтобы снова вонзиться в мою киску уже не одним, а тремя пальцами. Внезапно мне стало ясно, что все произойдет гораздо быстрее, чем за минуту, которую я себе давала. Его пальцы внутри меня совершили один, два, три резких толчка подряд, и я почувствовала себя так, словно куда-то проваливаюсь. Или, точнее, лечу. С моих губ сорвался пронзительный крик восторга, но я догадалась об этом только когда его ладонь зажала мне рот. Не успела я отдышаться, как Макс снова развернул меня к себе лицом. «Ну как, теперь тебе лучше?» — спросил он, улыбаясь. Я не ответила, и Макс усмехнулся. «Ну, идем, пока риэлтор не начала нас искать. Только сначала заглянем в ванную. Я помогу тебе привести себя в порядок». Спустя 2 часа мы были уже в номере Макса в отеле и снова занимались сексом. Во второй раз за сегодняшний удивительный день. Потом, после, я лежала, положив голову ему на грудь. А он гладил меня по волосам. Это было так приятно, что я едва не замурлыкала, как кошка. «Ты приедешь со мной сюда в следующем месяце?» — спросил он. «Я хочу, чтобы ты помогла мне найти нормальное жилье. «Если смогу. Я позвоню и скажу, ладно?» «Ладно». Он усмехнулся. «Почему ты смеешься? «Тебе следовало бы родиться мужчиной», — сказал он. «Потому что ты, как большинство мужчин, ни на что не соглашаешься сразу». Я вздохнула. «Извини, такая уж я есть». «Ничего страшного. Я постараюсь тебя перевоспитать. Скажи лучше, нравится тебе Калифорния?» Прежде чем ответить, я подперла подбородок кулаком. «Угу, здесь отличная погода. И мне ужасно нравятся все эти холмы, каньоны и океан. Но гораздо больше я люблю смену времен года у нас в Нью-Йорке. Люблю толчью, бешеную энергетику этого города. К тому же я терпеть не могу водить машину. А ты? Ты будешь скучать по Нью-Йорку?» Макс снова погладил меня по волосам. «Я буду скучать по 3 из 4 времен года. И по пицце. Но я всегда предпочитал ездить на своей машине, а не в общественном транспорте. Ты часто приезжаешь в Калифорнию по делам своего бизнеса?» 3 или 4 раза в год. Макс вздохнул и долго смотрел мне в глаза. «А еще я буду скучать по тебе», — промолвил он наконец. Я тоже вздохнула. Этот разговор остро напомнил мне о том, что меня ожидало, когда лето подойдет к концу. И если мне было грустно уже сейчас, что я буду чувствовать тогда? Но думать о грустном мне не хотелось. И, повернувшись, я поцеловала его в грудь. Там, где сердце. «Я тоже буду скучать по тебе».